Я пришла в себя далеко не сразу. Чистка, чистка, чистка, чистка. Это слово звучало в душе, пока я пыталась постичь, что же со мной случилось. Чистка. Словно мне нужно было отмыть с себя всю ту грязь, которую развел вокруг нашей семьи Кирилл. И ребенок, наш малыш, стал той ценой, что с меня спросили без моего ведома. Потом мысли переключились на Веронику. Я знала, что за ней присматривает Лиза, но это одновременно обнадеживало и пугало. Сестра Кира всегда будет на его стороне. Это аксиома. «Варюш, ты не волнуйся. Я помню, что в морозилке есть небольшой запас молока. На нем продержимся. А ты приходи в себя и возвращайся. Мы с Вероничкой будем держать оборону. Не переживай». Как раз это и взволновало меня сильнее остального. Убедившись в том, что мне не привиделось, я проспала аж почти до обеда, вспомнила, что говорили мне в полубреду на утреннем обходе. Мол, поднялась температура, будем следить. А я мечтала только об одном — вернуться к дочери и убедиться в том, что все мои сны, когда видела, как Яна держит на руках Веронику, это всего лишь кошмары. Набрав номер Лизы, я прождала два гудка, прежде чем начать изводиться от тревог, но, слава богу, сестра Кира подошла быстро. «Варюша, слава богу, я уже думала ехать к тебе. До Кирилла дозвониться не могу, тебя беспокоить не стала. Бирюков у тебя был? Что он сказал?» Я даже на койке приподнялась, хотя и была слишком слаба. «Итак, Кира дома не было». Но и до меня он не добрался. «Нет, Кирилла не было», — прохрипела я в трубку. «А он ко мне отправился?» Молчание по ту сторону было красноречивее всяких слов. И если окажется, что Бирюков помчался к Яне, узнав про то, что у меня случился выкидыш, я даже не представляю, что стану испытывать, когда Лиза мне об этом скажет. «Ну, вообще он собирался?» — пробормотала сестра, и я потребовала. «Говори все, что хочешь сказать». Голос был больше похож на воронье карканье. «Что же со мной сотворил муж? Что сделал со мной и моими крошками? Одна — без мамы, второй вообще мертв. А следом умерла еще и часть моей души, когда Лиза проговорила спокойно, но в то же время сдавленно. Бирюков не ночевал дома. Удивилась ли я этому? Забилось ли мое сердце быстрее и окунуло ли меня от этих новостей в жар, а потом в холод? Нет. Только слезы на глазах появились, когда воспаленное воображение подкинуло мне картинку. Малыш, который улыбался и говорил: «Не плачь, мама. Я ухожу и забираю все твои печали с собой. Позаботься о сестре». «Глупо, знаю». И множество людей на моем месте просто бы пожали плечами и сказали, что я дура, раз представляю подобное. Но одновременно с болью, что я испытала, мне становилось легче. Она, словно тонкий ручеек, утекала куда-то туда, за изнанку этого мира, оставляя мне уверенность в том, что я буду твердо стоять на ногах. «Я рада за него», — тихо и без эмоций ответила Лизе. «Скоро придет врач. Я буду говорить с ним о своей выписке, а пока позвоню маме и попрошу ее помочь с Вероникой». Я знала, что сестра Кирилла присмотрит за моей дочкой лучше всех, но меня все еще не оставляли тревоги по данному поводу. И хоть с мамой у нас были весьма прохладные отношения, я планировала рассказать ей и про выкидыш, и про причину, его спровоцировавшую. Может, получится так, что это нас сблизит? Не то чтобы я на это надеялась, ведь с детства чувствовала эмоциональную отстраненность с ее стороны, но сейчас родной человек рядом будет как нельзя кстати. «Хорошо, Варюш, если что, я справляюсь, но все понимаю», — вздохнула Лиза. «И когда Бирюков вернется, ух, я ему выдам». Я мотнула головой и прикрыла глаза. «Не нужно. Искренне тебя прошу этого не делать. Не хочу, чтобы Никуся переживала». «Она и так вся в тревоге, я уверена. Просто не смейте к ней подпускать эту сучку». Я так повысила голос, что, наверное, меня слышали в соседних палатах. Плевать. В этом вопросе не может быть никаких оттенков. Все прямо и четко. За это вообще не переживай. Я не думаю, что Кирилл опустится до того, чтобы привести сюда Яну. Я скептически хмыкнула. А когда в дверь палаты осторожно постучали, сердце мое заколотилось быстрее. Правда, оказалось, что это не виновник всех жутких событий, а врач, который пришел на осмотр. Так что я просто ответила Лизе. «Напишу тебе позже, сейчас буду занята». И, положив трубку, стала надеяться, что мне скажут о скорейшей выписке.